в опустевший ангар танцевального зала, пол в котором усеян конфетти, окурками и скомканными салфетками, какие подают к коктейлям. Я осторожно подкралась к ближайшему перекрестку, для пущей безопасности проводя пальцем левой руки по стенам домов, и поглядела на указатель. Затем достала из сумочки туристический план Нью-Йорка. 43 улицы и 5 авеню отделяли то место, где я сейчас находилась, от гостиницы. Ходьба пешком никогда не причиняла мне никаких удобств. Определив нужное направление, я пошла, ведя про себя счет пройденным кварталом. И когда очутилась, наконец, в гостиничном холле, почувствовала себя полностью отрезвевшей, и только ноги себе слегка натерла. Но и то по своей вине, потому что не надела носков или чулок. Холл был совершенно пуст, если не считать ночной дежурной, тихо посапывающей у себя за стойкой посреди ключей от номеров и безмолвных телефонных аппаратов. Я вошла в автоматический лифт и нажала кнопку своего этажа. Дверь лифта съехалась беззвучной гармошкой. В ушах у меня зазвенело, и я увидела огромную грязноглазую китаянку, идиотски уставившуюся мне в лицо. Разумеется, это была я сама. Непросто было убедиться в том, насколько устала и потрепанной я выгляжу. В холле на этаже не было ни души. Я прошла к себе в номер. Он был полон дыма. Сначала я подумала, что этот дым материализовался из воздуха, как своего рода воздаяние мне за мои грехи. Но потом вспомнила, что здесь накурила Дарин, и нажала на кнопку, отворяющую форточку. Окна здесь были устроены так, что открыть их полностью или, скажем, высунуться наружу было нельзя. И почему-то это привело меня в бешенство. Стоя у окна слева и прижавшись щекой к оконной раме, я видела панораму города со зданием ООН, подобным гигантскому зеленому улью в парящей вокруг него тьме. Я видела красные и белые огни на дороге и огни на мостах, названий которых не знала. Тишина угнетала меня. Тишина и безмолвие. И это не было безмолвие окружающего. Это было мое собственное безмолвие. Мне было совершенно точно известно, что автомашины производят какой-то шум, и люди в них, и люди за освещенными окнами зданий производят шум, и река шумит. Но я ничего не слышала. Город пребывал у меня за окном, плоский, как плакат, правда, поблескивающий и вообще глянцевитый. Но с таким же успехом его могло там и не быть вовсе. Не больно-то много радости он мне принес.